самые способные в лаборатории после Вовки Умного — Зинка и Мегатонна. Ух, какая сила этот Мегатонна! По-настоящему его зовут Саша. Ну, все про это забыли. Его даже уборщица называет «товарищ Мегатонный», и он отзывается. Мегатонна феноменален. Огромного роста детина, с пудовыми плечами. Он весь выпирает из одежды какими-то шишками. Когда он сидит за письменным столом, упираясь в столешницу коленками, кажется, что это и не стол вовсе, а какой-то загон в зоопарке для буйвола, что ли. Он и в науке силен, как буйвол. Дико силен и дико некультурен. Он, кажется, никогда ничего не читал. Думает, что Вьетнам в Америке. Даже книг по специальности не любит. Иногда, послюнив палец, листает и с отвращением откладывает. «Еще читать, — думает он, — сам сделаю». И действительно делает. Способности у него необыкновенные. «От земли», как сказал Вовка-критик. Говорит он всегда непонятно, но интересно. Какое-то великолепное неряшество речи. Он не удостаивает слова, чтобы их согласовывать. Он просто роняет их, и они сами слипаются во фразы. «Это без когда ничему вовсе», — говорит он. «Понимай, как знаешь». И все-таки он сильнее всех. «Когда никто не может...» Идут к Мегатонне. Последнее средство — научный таран. Глядя на формулу, он мычит, берет карандаш, пером писать он в сущности так и не научился, и начинает орудовать. Греческие буквы он знает плохо, никак не мог запомнить, какая кси, какая пси. Дельту и бету называет одинаково бельта, зато альфу твердо знает в лицо, она у него нежно называется козявка. Вот эту козявку мы туда и бережно, словно берет бабочку толстыми пальцами, выносит альфу за скобку. Кончив преобразовывать, он обычно произносит одну и ту же загадочную фразу, сокращая и, собственно, здесь чем. Вовка умный.